Параграф 4. Осознание во сне. Общий принцип техник осознания во сне. Техники входа в фазу через осознание во сне заключаются в возникновении осознания, самопонимания в процессе сновидения, что можно перевести в полноценное фазовое переживание. Вопреки распространенному мнению, вхождение во внетелесное переживание через сон мало чем отличается по своей природе от других техник. Конечный результат все равно подходит по основным показателям к диссоциативному переживанию – полное осознание и нахождение вне восприятия физического тела. Реалистичность фазы через осознание во сне также ничем не отличается от других техник и при углублении может превосходить повседневность. Если во время сновидения вдруг появилось самопонимание процесса, обычно сопровождаемое яркой мыслью «я же сплю», то с этого момента это уже не сон, а фаза. Часто новички путают понятие осознания во сне с управляемым сновидением. Управляемый сон – это сон по заказу на заданную тему, при котором сознание не подразумевается. Кроме того, не все четко понимают, что есть полное осознание во сне. Отчасти сознание там есть всегда, но требуется точно такое же, как в бодрствовании, то есть не может быть осознания при продолжении сюжета сновидения. Если есть полное понимание, что все вокруг сон, то человек бросает сюжет и начинает делать только то, что ему именно сейчас хочется. И после пробуждения он не должен думать, что действия были абсурдны и необъяснимы. Конечно, при осознании во сне действия не должны быть сумбурны, и они полностью должны быть подчинены стремлению пережить качественную фазу. Поэтому, осознав во сне, нужно практически всегда тут же приступать к тому, что нужно было бы делать и при прямых, и непрямых техниках, то есть углубление, удержание и так далее. Техники осознания во сне очень сильно отличаются по своему характеру от любых других, и совершенно не зря подобное направление часто стоит особняком от практик так называемых астральных проекций и внетелесных путешествий. Хотя, в своем конечном результате, эта техника едва ли чем отличается по свойствам. Технические особенности заключаются в том, что не приходится делать конкретные действия для получения сиюминутного результата. То есть, все технические элементы делаются совершенно в иное время от самого осознания. Причина в том, что невозможно совершить какой-либо поступок, если ты себя не осознаешь и не понимаешь, что спишь. Все усилия уходят на то, чтобы это самое осознание по какой-либо причине вдруг возникло. Любопытный факт. Если даже практик не обращает внимания на техники осознания во сне, но применяет прямые или непрямые техники в среднем, каждая пятая фаза все равно бывает через осознание во сне. Это статистически доказано на семинарах школы внетелесных путешествий. Многие стремятся достичь осознания не только каждого сновидения, но и вообще в течение всей ночи. Однако это вряд ли возможно по причине физиологических барьеров. Сон и сновидения совсем не зря составляют важную часть человеческой жизни. Имеется важная необходимость отключаться не только телу, но и сознанию, чтобы оно могло бессознательно отсеять и переработать огромное количество получаемой из жизни информации. Что касается сроков достижения результата, то из-за не совсем четких действий их практически трудно предугадать, хотя интенсивность и намеренность непременно оказывают на это влияние. В итоге осознание во сне может прийти буквально в первый же провал в сон, когда бы он ни был. А может это случиться через 2 недели или месяц при каждодневных усилиях. Однако данные техники дают гораздо большие гарантии успеха, нежели прямые, и могут сравниться с непрямыми техниками, уступая им разве что скоростью эффекта и количеством вложенных усилий. Мало того, если непрямые техники можно полноценно использовать только когда есть возможность выспаться, то для сознания во сне это не играет большой роли. Исходя из этого, для гарантированного попадания в фазу можно смело использовать данную технику, особенно если с другими видами возникли какие-либо сложности. Однако не стоит совмещать различные виды техник с осознанием во сне. Лучше в конкретный промежуток времени концентрироваться на чем-то одном. Любопытно, но при регулярной практике любой другой техники все равно имеется практически 100% гарантия, что сознание во сне будет происходить спонтанно, и нужно обязательно знать, что делать, если это происходит. Техники осознания во сне. Совершенно спокойно можно применять несколько техник для осознания себя во сне одновременно. Они не только сочетаемы друг с другом, но и могут взаимодополняться таким образом. Запоминание снов. Бытует мнение, что не каждый человек видит сны. Это одно из самых известных и распространенных заблуждений. Этого просто не может быть. Проблема совсем не в том, что можно не видеть сна, а в том, что не каждый их запоминает. Даже тот, кто видит сны, помнит по пробуждению лишь малую толику от их реального количества. То есть не стоит думать, что если человек не помнит сны, осознать себя во сне невозможно. Нужно просто пытаться использовать разные техники. В то же время существует прямая зависимость вероятности осознания во сне от количества запоминаемых снов. Поэтому самой основной техникой, безусловно, считается развитие памяти после сновидений. По сути, все упирается в сознание, которое очень взаимосвязано с процессами запоминания. В сновидении сознание есть, но оно лишено быстрой оперативной памяти, поэтому имеется знание о том, кто ты, как тебя зовут, как ходить, как говорить, но нет знания о том, как текущие события связаны с теми, что были минуту назад и каков в них смысл. Увеличивая количество запоминаемых сновидений, мы развиваем оперативную память во сне, что позволяет сначала видеть более реалистичные сны, а затем все чаще осознанные. Технически увеличение запоминаемых снов осуществляется тремя вариантами. Во-первых, это простое вспоминание всех сновидений по пробуждению. Став утром, человек в первую очередь должен в течение первых минут вспомнить как можно больше снов за ночь. Это нужно делать очень внимательно и старательно, так как именно эти факторы укрепляют память. При возможности нужно уже днем или еще лучше перед ночным сном снова вспомнить эти сны в подробностях или хотя бы в основных сюжетах. Во-вторых, еще более эффективным является не простое запоминание и фиксирование снов в уме, а их записывание в специальном дневнике сновидений. Делается это также утром, когда память еще свежа. Причем, чем подробнее будет описан сюжет, тем больше это будет сказываться на эффекте. Кроме того, записывание очень сильно повышает осознанность действий и стремлений. Сам дневник можно время от времени перечитывать, чтобы вспоминать давние сны. В-третьих, необычный вариант запоминания снов заключается не в простой попытке их помнить, но и создание своеобразной карты мира сновидений – картография. Это похоже на ведение дневника, но повышенный уровень осознанности набирается на попытке соединить все сюжеты на карте. Сначала записывается один сон с описанием места действий, что отмечается на карте. Потом еще такой же сон и еще. Через несколько сновидений обязательно возникает сюжет, который так или иначе связан с местом сновидения, которое уже описывалось. Эти два близких по месту происшествия сновидения отмечают на карте рядом. Со временем таких снов становится все больше и больше, а карта тем временем становится все более целостной, а не разрозненной. Как итог, увеличивается и количество запоминаемых снов, и их реалистичность, и постепенно все чаще приходит осознанность. Чтобы запомненных снов было больше, лучше их фиксировать в памяти не по окончательному пробуждению, а при временном. Осуществляется это быстрым отмечанием на листке бумаги одной фразы или даже ключевыми словами сюжетов последних сновидений с последующим очередным засыпанием. Потом, по зацепкам, вспоминается большая часть зафиксированных снов. Итог применения техники запоминания снов проявляется сначала в виде стремительного увеличения количества сновидений, когда их становится много, от 5 до 10, начинает регулярно проявляться осознанность. Намерение. Огромное и ключевое значение имеет повышенное внутреннее желание пережить осознание во сне. Намерение само по себе крайне важно для любых техник, но именно в данном случае оно может иметь самое главное значение. Дело в том, что создание намерения связано с созданием внутреннего стремления, которое отражается как в осознанные, так и неосознанные моменты. Мало того, высокое намерение по факту является своего рода программированием ситуации. Осуществляется данная техника как общим высоким желанием осознать себя во сне в течение бодрствования, так и перед непосредственным моментом засыпания. Особенно актуален второй подход. Перед ночным, утренним или дневным сном нужно просто очень ярко захотеть во что бы то ни стало осознать сновидения, которые предстоят. Желательно не просто захотеть этого как факта, но и продумать, какие действия в удачном случае будут производиться и как это все можно для чего-либо использовать. Создание якоря, второе внимание. Поскольку осознание во сне не связано с конкретными действиями во сне, так как это невозможно, а привычное восприятие продолжает работать, то можно использовать искусственно созданный условный рефлекс. Суть техники заключается в приучении сознания одинаковым образом реагировать на определенные раздражители, которые встречаются как в бодрствовании, так и в сновидении. Другими словами, это попытка создать привычку что-то делать в определенной ситуации. К примеру, в бодрствовании нужно каждый раз задавать себе вопрос: «Не сплю ли я?», если перед взором возникает якорь. Якорем может быть любой объект, который встречается относительно часто и в бодрствовании, и во сне. Собственные руки, красные предметы, бег, вода и так далее. Сначала ученик-практик далеко не всегда может задавать себе этот вопрос, когда встречается условленный якорь, но с тренировкой и стремлением это достаточно легко удается. Проходит еще некоторое время, и такой же вопрос человек по привычке неосознанно начинает себе создавать, когда встречает якорь не только в бодрствовании, но и во сне, что и приводит к осознанию. Важно отметить, что нужно не просто задавать самому себе этот вопрос, но и важно отвечать на него внимательно, стараясь отстраниться от окружающих событий, чтобы ответить максимально объективно и непредвзято. Если этого не будет, то даже задав себе такой вопрос во сне, ответ на него будет такой же, как в бодрствовании, то есть уже неверный. Естественные якоря. Кроме создания умышленных якорей, способных при тренировке вызывать осознание сновидения, следует больше обращать внимание на естественные якоря. Это те объекты и действия, которые наиболее часто вызывают осознание во сне у людей даже вне стремления это делать. Само понимание существования таких якорей вдвойне увеличивает их проявление. В основе своей это такие переживания во сне, как собственная смерть, острая боль, сильный страх, стресс, полет, удар током, сексуальные ощущения, сон о фазе и сон о входе в фазу. Во время умышленного достижения осознания во сне данные якоря должны срабатывать практически в 100% случаев. Самоанализ. Значительно помогает осознавать себя во сне постоянный анализ сновидений на причину отсутствия осознанности. Суть в том, что за всю свою жизнь сознание человека привыкает к парадоксальностям сновидений и не обращает на них никакого внимания. Выражается это в неспособности понять, к примеру, что красный крокодил не может не только говорить с нами, но и вообще быть красным и находиться в нашей квартире. Во сне мы к таким вещам относимся практически всегда без сомнения. Суть самоанализа как раз состоит в том, чтобы вспомнить сны за ночь и хорошенько подумать над тем, почему парадоксальности не были распознаны адекватно. С опытом каждодневный анализ сновидений на их соответствие реальности начинает отражаться на мышлении непосредственно во сне. К примеру, тот же красный крокодил тут же начинает вызывать сомнения, толкающие к размышлениям, способны вывести на понимание, что все окружающее является сном. Действие при осознании во сне. Чтобы осознание во сне приводило к полноценному фазовому переживанию, нужно обязательно знать, какие варианты действий на этот случай имеются. Основных вариантов три. Самый лучший из них – это сразу же после осознания приступать к техникам углубления, что должно делаться в любом случае в первую очередь даже при других техниках. Углубление осуществляется прямо в месте сюжета. Это поможет практически гарантированно зацепиться за фазу. Дальше нужно будет действовать исходя из плана действий в фазе. Достаточно опасно во время осознания сновидения пытаться вернуться в тело, чтобы тут же выкатиться из него у себя в комнате. если предварительно не углубиться. Это может привести к тому, что, легко вернувшись в тело, можно с ним уже не разделиться, так как фаза становится значительно слабее, если физические ощущения совпадают с положением реального тела. Если же такой вариант применять, то чтобы вернуться в тело, о нем зачастую достаточно просто подумать, как перемещение происходит почти мгновенно. Также можно при осознании сновидения сразу применять техники перемещения для попадания в какое-либо нужное место. Этим вариантом действий также опасно пользоваться без изначального углубления, так как перемещение при неуглубленной фазе чревато возвращением в бодрствование. Перемещение очень часто сопряжено с дополнительным спадом глубины фазового состояния. Стратегия действий. Стремление к осознанию во сне должно быть постоянным. Если применять соответствующие техники от случая к случаю, не создается необходимый внутренний фон мышления. Как правило, эффект от применения техник входа в фазу через сон проявляется через несколько недель, а затем приобретает все более ярко выраженный эффект. Если же по прошествии месяца или двух результата нет, то либо стоит на неопределенный срок отказаться от данных техник, либо сделать перерыв на неделю-две, чтобы подойти к вопросу с новыми силами. Часто при получении эффекта практик перестает применять техники, так как их влияние не очевидно. В итоге быстро начинает спадать количество осознаний во сне, поэтому не стоит полностью отстраняться от техник при получении результата, хотя можно к ним начинать относиться легче. Типичные ошибки для осознания во сне. Отношение к осознанию во сне как не к фазовому состоянию, хотя это одно и то же явление. Попытка достижения осознания во сне вместе с другими видами техник входа в фазу, когда на этом лучше концентрироваться отдельно. Недостаточное желание пережить осознание во сне непосредственно перед засыпанием, хотя это самый важный момент. Продолжение подчиняться сюжету сна даже после осознания, хотя дальнейшие действия должны быть самостоятельными. Неверный ответ на вопрос «Не сплю ли я?» даже во сне. Забывание о том, что при осознании во сне обязательно нужно, как и при других техниках, сразу приступать к углублению, а потом не забывать про удержание. При техниках развития памяти вспоминания только самых ярких сновидений вместо всех подряд. Нерегулярная концентрация на техниках осознания во сне, хотя это необходимо. Практика по параграфу 4. Вопросы. Чем отличается внетелесное переживание от осознанного сновидения? Отличается ли реалистичность пространства при осознании во сне от бодрствования? Какую можно применить технику непосредственно в сновидении, чтобы его осознать? Можно ли получить осознание во сне с первого раза? Правда ли, что не всем людям снятся сны? Почему для осознания во сне важно научиться запоминать больше сновидений? Что такое картография сновидений? Что нужно обязательно делать при засыпании, чтобы пережить осознанное сновидение? Может ли обычная линейка стать якорем для сознания во сне? Какие переживания во сне часто спонтанно вызывают осознание? Что нужно сразу делать, осознав себя во сне? Задание. Первое. Каждый день, непосредственно перед сном, максимально эмоционально желайте осознать грядущее сновидение. Второе. Каждый день по пробуждению вспоминайте или записывайте все сюжеты снов. Третье. Добейтесь хотя бы одного осознания во сне.